Глава 14. Адлад вместе с Амазонкой, которая теперь постоянно находилась рядом, занималась оптимизацией обороны Солнечной системы. Работали они слаженно и споро, неся ответственность за безопасность миллионов жизней. Их взаимодействие являло собой пример идеальной гармонии между человеком и машиной. Адлад привносила интуицию и стратегическое мышление, а Амазонка обеспечивала безупречную точность и оперативность исполнения приказов. Почему Адлад забрала Амазонку с центральной базы на Уране? Ответ очевиден. Она хотела понять, что в ней нашел Арест. С первых дней службы Амазонка проявляла исключительные способности. Но до сих пор Адлад не могла уловить, что именно Арест видел в этом киборге. Пока она присматривалась к ней и не находила ничего, кроме четкого исполнения команд и профессионального анализа. Амазонка для нее оставалась просто киборгом, машиной, созданной для оптимизации технологических процессов. Она не понимала, как и что Арест нашел в ней. Ведь Адлад считала его неглупым человеком, которого знала и с которым прошла трудный путь становления. Адлад все оттягивала выяснение отношений с Амазонкой, но очень к этому стремилась. Ей не терпелось поставить все точки над «и» в отношениях с Арестом. Их совместная работа была плодотворной, но напряженной, и Адлад чувствовала, что наступил момент, когда нужно все прояснить. Флагман-клинок Хроноса величественно плыл во мраке космоса, окруженный мерцающими звездами. Адлад вошла в рубку. Ее лицо выражало решимость и легкую тревогу. Амазонка изучала последние отчеты о состоянии обороны. Посмотрев на нее, внимательно заговорила. «Амазонка, можно задать личный вопрос?» «Почему спрашиваешь, а не задаешь?» «Обращаешься ко мне как к человеку, как к равной. Ведь ты не считаешь меня таковой и относишься снисходительно. Потому и спрашиваю, что изменило свое отношение к тебе. В таком случае задавай. Что ты нашла в Медме? Зачем он тебе?» «Я могла бы ответить коротко. А зачем он нужен тебе?» «Потому что ты человек?» «Но не буду этого делать, постараюсь объяснить еще раз». «Попробуй». «Попробую, но для меня это очень непросто». «Не открою ничего нового, если скажу, что я нуждалась в традиционной человеческой любви. Просто мои алгоритмы адаптировались и воспринимают отношения с Медми как форма взаимодействия, которая не требует эмоциональных привязанностей. Я уважаю его». И стремилась создать максимально эффективное взаимодействие. Моя интеллектуальная связь с Арестом стала важной частью моего существования, поэтому я не вижу в тебе угрозы. Для меня ты, Адлад, тот элемент, который приносит Аресту то, чего я не могу ему дать. Эмоциональное тепло и близость. Поэтому я тебе не враг и не соперница, скорее дополнение тебя. Если ты сможешь воспринимать меня как часть себя, то все поймешь. Амазонка закончила излагать свою версию, а Адлад шокированно ее слушала, понимая, насколько точно определила Амазонка их отношения. После затянувшейся паузы неуверенно ответила: «Невероятно, но ты очень точно определила психологию этих отношений. Однако остается один нюанс. Как же быть с таким чувством, как любовь? Как, в конце концов, быть с постелью? Ничего такого в этом не вижу». «Я искусственный интеллект, хоть и продвинутый, настоящим сознанием обладать не могу. То, чем я обладаю, является всего лишь имитацией того, что есть у тебя. А постель? Что постель?» «Механическое исполнение определенного набора движений и реакций, которые приносят удовольствие Аресту. Не более того. Я не могу чувствовать при этом того, что чувствуешь ты в такие моменты, и имитировать такое внутреннее состояние тоже не могу». «Для вас, людей, это таинство любви. Для меня имитация такого таинства. По-другому объяснить не могу. Проще говоря, я дополнение тебя. Дополнение того, чего у тебя нет». «Что же у меня такого нет, что есть у тебя?» «Адлад, ты постоянно думаешь о том, что я киборг, но ты им никогда не будешь. Вот это и притягивает Ареста ко мне. При этом он не отрывается от тебя. Как бы странно ни звучал такой каламбур, но все так и есть, возможно, с небольшими вариациями». «Хорошо, поговорили. Ладно, оставим наши отношения на потом и займемся делами. Их у нас с тобой немало». «Как скажешь, Адлад. ответила амазонка, возвращаясь к текущей ситуации. «Сканеры показывают, что скоро флот Чкинов столкнется с нами в первом бою. С вероятностью 80% Чкины пойдут дальше, и бой состоится уже с флотами Виноградова, Светодуха и Сочина». Адлот внимательно изучала голографическую карту, на которой отображались траектории движения флотов. Она осмысливала поступившие данные. «Согласна», — ответила она, не отрывая взгляда от дисплея. «Скорее всего, наши флоты они тоже пройдут. И вот тогда наступит очередь командующего Медми. Посмотрим, как он себя покажет». «Его рубеж подготовлен более чем на 100%, — продолжила амазонка. «По идее, я оцениваю шансы остановить флот Чкинов как очень высокие. То, что их ждет такое сопротивление, они не ожидают. Полагаю, нужно быть готовыми вступить в бой на его рубеже. Как только он отбросит Чкинов своими гравитационными установками, нам нужно атаковать их всеми силами и заставить отступить». Адлат анализировала, обдумывая каждое ее слово. Она понимала всю серьезность предполагаемого шага и возможные последствия. «Почему отступить, а не разгромить?» — спросила она, не скрывая своего удивления. «Разгромить вряд ли удастся», — ответила амазонка, — «как бы нам этого не хотелось». Адлат задумалась, анализируя и понимая всю ответственность такого шага. Она мнемонически связалась с Петром, и тот сразу ответил, изложила ему скорректированный план, надеясь на его поддержку и понимание. Однако Петр тут же его отверг. «Нет, Адлат», — сказал он твердым голосом, — «обстановка меняется ежеминутно. Готовься встретить флот так, как мы планировали. Никакой самодеятельности. Действовать строго по плану». «Я поняла тебя», — ответила Адлат, чувствуя смесь облегчения и легкого разочарования. «Все сделаем». Она посмотрела на амазонку. Та понимала, что Адлат советовалась с Петром, но паузу не нарушала, продолжая выполнять свои задачи с привычной точностью. «Будем действовать так, как решили ранее», — добавила Адлат, посмотрев на амазонку. «Хорошо», — согласилась та. «Первоначальный план более стабильный и менее рискованный». «Именно так», — подтвердила Адлат, чувствуя, как уверенность возвращается. Адлат вздохнула глубоко. Ее мысли возвращались к предстоящей битве. Она знала, что ставка высока, и от их решений зависит не только исход сражения, но и судьба целой системы. Ее сердце билось учащенно, но она сохраняла хладнокровие, отдавая приказы и контролируя каждую деталь обороны. «Амазонка!» — обратилась она к киборгу. «Подготовься к атаке Чкинов. Проверь все системы и их готовность к отражению атаки». Амазонка держала все под контролем в постоянном режиме, поэтому ответила быстро, спокойно и уверенно. «Все системы в норме и готовы к бою». Адлат улыбнулась, чувствуя, как напряжение постепенно уходит, заменяясь уверенностью в команде и технологиях, которые стояли на страже их безопасности. «Отлично! Готовимся к бою!» Амазонка кивнула, продолжая мониторить данные, поступающие от сканеров. Вместе они приготовились встретить любую угрозу.